«Раз, два, три!» — скомандовал распорядитель. Мистер Хэвишем высунулся из окна экипажа и с непонятным для него интересом стал внимательно следить за детьми. Он видел, как при последнем слове «три» мальчики пустились бежать. Ножки Цедрика в красных чулочках так и замелькали, ручки были крепко сжаты в кулаки, и золотистые кудри так и развивались по ветру. «Ура! Цедди Эроль!» — орали мальчуганы в сильнейшем азарте. «Ура! Билли Вильямс! Ура, Цедди! Ура, Билли! Ура, ура!» «Мне кажется, что он победит», — подумал мистер Хэвишем. «Действительно, необыкновенная быстрота ножек в красных чулочках, мелькавших перед его глазами, страшные усилия Билли Вильямса, следовавшего за ним чуть ли не по пятам, крики мальчуганов — все это почему-то волновало мистера Хэвишема. «Я хотел бы надеяться, что он победит», — прошептал он, смущенно покашливая. В эту самую минуту компания мальчуганов разразилась громким криком. «Один последний прыжок, и будущий граф Доринкорт достиг уличного фонаря и прикоснулся к нему как раз за 2 секунды до того, как задыхающийся от усталости Билли в свою очередь добрался до намеченного пункта. «Ура! Ура! Цедди Эроль!» — орала толпа. «Трижды ура!» — орали ребятишки. Мистер Хэвишем высунулся в окно кареты и взглянул назад. «Браво! Браво, лорд Фаунтлерой!» — сказал он с холодной усмешкой. В то время как его экипаж останавливался перед домом миссис Эроль, оба мальчугана, победитель и побежденный, возвращались назад, сопровождаемые неумолкаемыми криками товарищей. Цедрик шел рядом с Билли и все время разговаривал с ним. Его личико раскраснелось от возбуждения, растрепавшиеся кудри прилипли к влажному лбу, а руки были засунуты в карманы. «Видишь ли, я победил только потому, что мои ноги длиннее твоих. Потом, я ведь старше тебя на целых 3 дня, а это большое преимущество», — говорил он, видимо, желая утешить побежденного соперника. Подобное объяснение факта до такой степени подняло упавший дух Билли Вильямса, что он сразу повеселел и, позабыв, что он не победитель, а побежденный, принялся даже хвастать своими прежними успехами. Удивительно, как Цедди Эроль умел делать приятное людям. Даже в самый разгар своего триумфа он понимал, что побежденный противник не мог чувствовать себя таким счастливым, как он сам, и что ему было бы приятно причину своего неуспеха приписывать не себе, а лишь стечению неблагоприятных обстоятельств. В тот же день мистер Хэвишем имел продолжительный разговор с победителем в беге. Разговор, который не раз заставлял его улыбаться и потирать подбородок своими длинными костлявыми пальцами. Миссис Эроль была зачем-то вызвана из комнаты, и старый адвокат и Цедрик остались с глазу на глаз. Сперва мистер Хэвишем решительно не знал, о чем заговорить с таким маленьким собеседником. Ему пришло в голову, что, пожалуй, было бы полезно преподать ему несколько нужных советов относительно первой встречи с дедушкой или объяснить ему ту важную перемену, которая ожидает его в недалеком будущем. Он видел, что Цедрик не имел ни малейшего понятия о том, что ожидает его в Англии, и какова будет ожидающая его обстановка. Он даже еще не знал, что его мама не будет жить в одном доме с ним. Мистер Хэвишем и миссис Эроль сочли лучшим до поры до времени не говорить ему об этом, дав ему освоиться с мыслью о ждущей его новой жизни. Старый адвокат сидел в кресле у открытого окна, а напротив него, на таком же кресле, восседал Цедрик и пристально глядел на него. Он удобно откинулся в глубину кресла, прислонив свою кудрявую головку к спинке, скрестил ножки и глубоко засунул обе руки в карманы, точь-в-точь мистер Гоббс. Он весьма серьезно оглядывал мистера Хэвишема, когда тут находилась его мама, а после ее ухода продолжал все так же пристально смотреть на него. По уходе миссис Эрроль из комнаты они оба немного помолчали. Цедрик, видимо, изучал мистера Хэвишема, а мистер Хэвишем, в свою очередь, изучал Цедрика. Он никак не мог решить, о чем может говорить старый почтенный человек с таким маленьким мальчиком, который побеждал в беге своих товарищей и носил красные чулочки на маленьких ножках, не достающих до пола, когда он сидит в кресле. Но тут Цедрик пришел к нему на помощь и первый начал разговор. «Представьте себе, — сказал он, — я не знаю, что такое значит слово «граф». «Неужели?» — спросил мистер Хэвишем. «Да, не знаю, — ответил Цедрик. Но мне кажется, что если маленький мальчик должен сделаться графом, то ему следует знать, что это значит. Не так ли?» «Конечно, — ответил мистер Хэвишем. В таком случае объясните мне, пожалуйста, что это такое? Кто сделал его графом?» «Король или королева, прежде всего. Обыкновенно этот титул дается человеку в награду за геройский подвиг или за какую-нибудь большую услугу государству». «О! — воскликнул Цедрик. — Точно избрание президента!» «Так ли это? Разве ваш президент выбирается в силу таких же заслуг?» «Конечно! — воскликнул Цедди. — Как только появится какой-нибудь хороший, знающий и умный человек, сейчас же его избирают в президенты. Потом на улицах начинают появляться процессии с зажженными факелами, и все принимаются говорить длинные речи. Я нередко думал, что могу, пожалуй, стать президентом, но зато никогда в жизни не думал, что превращусь в графа. Впрочем, я не знал, что такое граф, прибавил он поспешно, сообразив, что мистер Хэвишем может обидеться, заподозрив его в нежелании сделаться таковым. «Да это далеко не то же самое», — возразил мистер Хэвишем. «Почему? Разве тогда не бывает процессий с зажженными факелами?» Мистер Хэвишем скрестил ноги и сжал пальцы на обеих руках. Ему казалось, что наступил именно тот момент, когда лучше всего объяснить мальчику его настоящее положение. «Граф — это очень знатный и важный человек», — начал он. «Такой же, как и президент», — прервал его Цедди. «Во время выборов бывают процессии чуть ли не в 5 верст длиною, пускают в воздух ракеты, а оркестр играет марши. Все это я сам видел вместе с мистером Гоббсом». «Титул графа», — продолжал мистер Хэвишем, чувствуя под собою не очень твердую почву, «принадлежит часто людям, род которых продолжается много веков подряд». «Как так?» — спросил Цедди. «Очень древнего рода, очень старинного». «А, — сказал Цедрик, еще глубже засунув руки в карманы, — это нечто вроде старой продавщицы яблок. У нее тоже очень древний род. Она так стара, что едва держится на ногах. Вероятно, ей уже 100 лет, а она даже и в дождь стоит у парка и продает яблоки. Мне очень жаль ее, и другие мальчики ее тоже жалеют. Как-то случилось, что у Билли Вильямса оказался в кармане целый доллар, и я сейчас же попросил его покупать у нее каждый день на 5 центов яблок, пока хватит денег. Это должно было растянуться на целых 20 дней подряд, а уже к концу первой недели яблоки ему страшно надоели. Но тут подвернулся очень счастливый случай. Какой-то господин подарил мне 50 центов. И я тогда уж сам начал покупать у нее яблоки. Ведь так жаль бедных и старых людей. Она родилась много лет тому назад. И говорит, что года эти отзываются на ее старых костях, которые так и ноют в дождливую погоду. При виде серьезного, наивного личика своего маленького собеседника мистер Хэвишем совершенно растерялся. «Я боюсь, что вы не совсем понимаете меня», — сказал он наконец. «Когда я говорю о древнем роде, то не подразумеваю под этим словом старости. Я хочу сказать, что фамилия таких семейств была известна с древних времен, и что имена многих из них в течение многих столетий упоминаются на страницах истории их родины. Например, как Джордж Вашингтон», — перебил его Цедди. «Я слышал о нем со дня моего рождения, и сам он был известен еще гораздо раньше этого. Мистер Гоббс говорит, что его никогда не забудут. Это благодаря Декларации независимости. Вы знаете, и 4 июля. Удивительный был человек. Первый граф Дорincourt», продолжал мистер Хэвишем с некоторой торжественностью, получил этот титул целых 400 лет тому назад. «Да-да», — сказал Цедди, — «это очень давно. А вы рассказали об этом маме? Это будет ей очень интересно. Мы расскажем ей об этом, когда она вернется. Она любит слушать удивительные истории. Ну а что же еще должны делать графы, кроме того, чтобы получить этот титул?» «Многие из них помогали королям управлять Англией. Другие же были храбрыми воинами и сражались в былое время». «Я бы тоже хотел сражаться», — — воскликнул Цедрик. «Мой папа был военный и был храбрый, такой же храбрый, как Джордж Вашингтон. Вероятно, по этой причине он был бы теперь графом, если бы не умер. Я очень рад, что графы храбрые люди. Это большое преимущество — быть храбрым человеком. Знаете, когда-то я больше всего боялся темноты, например, но потом излечился от этого, вспоминая всякий раз о храбрости Вашингтона и солдат революции. Помимо того, нередко титул графа имеет и другие преимущества, медленно произнес мистер Хевишем, устремив пристальный и любопытный взгляд на маленького мальчика. Некоторые графы имеют очень много денег. Ему хотелось узнать, понимает ли его юный друг значение денег. «Это очень хорошо», — наивно ответил Цедрик. «Я бы хотел иметь много-много денег». «Вот как? А для чего?» — спросил мистер Хевишем. «Ну, так много можно сделать, имея деньги», — пояснил Цедрик. «Вот хотя бы, например, продавщица яблок. Будь я очень богатым, я сейчас же купил бы ей палатку для ее лотка и жаровню, а сам давал бы ей в дождливые дни по доллару, чтобы она могла оставаться дома. Ну а потом я подарил бы ей еще шаль, и тогда ее старые кости не болели бы в дурную погоду. Ее кости не похожи на наши. Они причиняют ей боль, когда она движется. Это очень неприятно, когда кости причиняют вам боль. Если бы я был так богат, чтобы сделать все это для нее, я думаю, ее кости вылечились бы. «Хорошо», — сказал мистер Хевишем. «А что бы вы еще сделали, если бы были богаты?» «О, я сделал бы еще очень много. Разумеется, я накупил бы милочки разных разностей. Книжечки с иголками, веер, золотые наперстки и кольца, энциклопедический словарь и экипаж, чтобы ей не приходилось ждать омнибусов на улице. И если бы она любила розовые шелковые платья, я бы непременно купил ей такое платье. Но она больше любит черный цвет. Но я повел бы ее в большой-большой магазин и сказал бы ей, чтобы она получше все разглядела и выбирала себе, что хочет. А потом Дик. «Кто такой Дик?» — спросил мистер Хевишем. «Дик? Чистильщик сапог», — пояснил маленький лорд, увлеченный своими планами. «Он один из лучших чистильщиков сапог. Он стоит на углу улицы в Нижнем городе. Я знаю его уже давно. Однажды, когда я был совсем маленьким мальчиком, мы пошли с мамой гулять, и она купила мне большой мячик. Я его подбросил вверх, но он упал на середину улицы, по которой ехало много экипажей и лошадей. Я был так огорчен, что начал плакать. Я ведь был совсем маленький. Я был в коротеньких штанишках с голыми ногами. А Дик чистил сапоги. Он кинулся с громким криком «Хелло!» на середину улицы и чуть ли не из-под ног лошадей вытащил мой мячик. Он вытер его а свою куртку, и дал его мне, говоря: «Готово, мальчик». Он очень понравился Милочке, и мне тоже. И с тех пор, при каждой прогулке, мы всегда подходили к нему и разговаривали с ним. Сперва он скажет мне «Hello», а потом я ему скажу «Hello». Затем он начинает рассказывать мне, как идет у него дело. Плохо оно теперь идет. «А что вы хотели бы для него сделать?» — спросил старый юрист, потирая по обыкновению подбородок и как-то странно улыбаясь. «Я бы выкупил Джека», — ответил лорд Фаунтлерой тоном делового человека. «А кто такой Джек?» — спросил мистер Хэвишем. «Это компаньон Дика. Не может быть худшего компаньона, — говорит Дик. Он вредит делу и нечестный человек. Он обманщик, и это сводит Дика с ума. Вам было бы тоже неприятно, если бы вы изо всей силы старались хорошо чистить сапоги и были бы честными, а ваш компаньон все время вел бы себя нечестно. Все любят Дика и терпеть не могут Джека, а потому многие не приходят во второй раз. Вот почему, если бы я был богат, я выкупил бы долю Джека и дал бы Дику возможность купить знак для промысла. Он говорит, что со знаком дела должны идти хорошо. Я купил бы ему новый костюм и новые щетки, чтобы у него все было в порядке. Он говорит, что его единственное желание, чтобы все было в порядке. Маленький лорд рассказывал все это в высшей степени доверчиво и искренне, употребляя уличные выражения своего приятеля Дика. По-видимому, у него не было и тени сомнения, что его старый собеседник может относиться к Дику с меньшим интересом, чем он сам. Действительно, мистер Хэвишем очень заинтересовался, но, пожалуй, не столько Диком или продавщицей яблок, сколько самим маленьким лордом, кудрявая головка которого была так занята всевозможными планами о благополучии друзей своего обладателя и, по-видимому, совсем забыла о нем самом. «Нет ли чего-нибудь, — начал он, — чтобы вы хотели для самого себя, если были богаты?» «Хо, мало ли чего, — живо ответил Цедрик. Но прежде всего я дал бы немного денег Мэри для Бриджит, это ее сестра, у которой муж без работы и 10 человек детей. Она всегда плачет, когда приходит к нам. И мама постоянно дает ей всякую провизию. Потом она начинает снова плакать и при этом всегда восклицает: «Да благословит вас Господь, моя красавица!» И я думаю, мистеру Гоббсу будет приятно получить золотые часы с цепочкой и янтарную трубку в память обо мне. И затем я хотел только устроить собрание. «Какое собрание?» — воскликнул мистер Хэвишем. «Нечто вроде республиканского митинга», — стал объяснять Седрик со все возрастающим возбуждением. «У нас были бы факелы и мундиры для всех мальчиков, и для меня тоже. Мы стали бы маршировать, понимаете, и ходить по улицам. Вот что я хотел бы для себя, если бы был богат». Дверь отворилась, и в комнату вошла миссис Эроль. «Извините меня, что я оставила вас», — сказала она, обращаясь к мистеру Хэвишему. «Ко мне пришла бедная женщина, нуждающаяся в помощи». «Вот этот молодой джентльмен», — сказал мистер Хэвишем, «все время рассказывал мне о своих друзьях и о том, что он сделал бы для них, если был богат». «Бриджит тоже принадлежит к числу таких его друзей», — сказала миссис Эроль. «С ней я и разговаривала на кухне. Бедняжка очень горюет. У ее мужа острый ревматизм». При этих словах Седрик соскользнул со своего кресла. «Я пойду к ней», — сказал он, — «и спрошу, как он себя чувствует. Он очень искусный человек, когда здоров. И даже талантливый. Однажды он сделал мне из дерева прекрасный меч». С этими словами он выбежал из комнаты, и мистер Хэвишем встал с кресла. Казалось, он хотел что-то сказать, но, видимо, колебался, и только после нескольких минут, посмотрев на миссис Эроль, заговорил. «Перед отъездом из Доринкорта я беседовал с графом, который дал мне некоторые указания. Он желает, чтобы его внук с удовольствием думал о своей будущей жизни в Англии, равно как и о предстоящем знакомстве с дедушкой. Он поручил мне дать понять лорду Фаунтлерою, что перемена в его жизни даст ему деньги и все те удовольствия, которые дороги детям. Я должен удовлетворять все его желания, говоря при этом, что этим он обязан деду. Я полагаю, что граф Доринкорт не рассчитывал на такое начало, но я уверен, что он был бы рад исполнить желание своего внука помочь бедной женщине». Мистер Хэвишем вторично, не совсем точно передал слова графа. Лорд в действительности сказал следующее. «Объясните мальчугану, что я могу дать ему все, что ему захочется. Дайте ему понять, что значит быть внуком графа Доринкорта. Покупайте ему все, что ему понравится. Наполните его карманы золотом и скажите ему, что все это дал ему дедушка». Нет никакого сомнения, что его мотивы были далеко не гуманны. А не будь Седрик таким сердечным и добрым мальчиком, такая система могла привести к очень печальным последствиям. Но мать Седрика была слишком доверчивой и мягкой натурой, чтобы подозревать это. Она подумала только, что, может быть, этот старый, одинокий, несчастный человек, дети которого умерли, хочет быть ласковым с ее мальчиком и этим расположить его к себе. Она была очень довольна, что Цедрик может помочь теперь бедной Бриджит, и что необычайная перемена в его судьбе прежде всего даст ему возможность помогать тем, кто нуждается в помощи. Молодая женщина даже покраснела от удовольствия. «Как это хорошо со стороны графа!» — воскликнула она. «Цедрик будет так рад! Он всегда любил Бриджит и Микеля. Они очень достойные люди. Я всегда желала помочь им, но, к сожалению, не могла. Микель очень хороший работник, когда он здоров. Но он уже так долго болен и нуждается в дорогих лекарствах, в хорошем питании, в теплой одежде. Он и Бриджит не выбросят на ветер того, что им дадут». Мистер Хевишем вынул из кармана туго набитый бумажник. На лице его появилось какое-то странное выражение. Он невольно подумал о том, что скажет и подумает тщеславный, бессердечный аристократ, когда узнает о первом желании своего внука. «Мне кажется, вы ясно не представляете себе, как богат граф Доринкорт», — сказал он. «Он может удовлетворить любую прихоть лорда Фаунтлероя. И я думаю, ему доставит удовольствие узнать, что прихоть лорда Фаунтлероя удовлетворена. Если вы позовете его сюда и позволите мне это, я дам ему для Бриджит и ее мужа 5 фунтов стерлингов. «Но ведь это 25 долларов!» — воскликнула миссис Эроль. «Я просто не могу поверить этому. Ведь это целое состояние для таких бедных людей». «Да», — возразил мистер Хевишем с холодной усмешкой. «Не забывайте, что в судьбе вашего сына произошла огромная перемена, которая дает ему большое могущество». «О!» — воскликнула мать. «А он еще такой маленький мальчик! Как научу я его распоряжаться таким огромным состоянием? Мне просто страшно за своего сына. Мой милый, маленький Цедди!» Юрист снова откашлялся. Его жестокое старое сердце положительно тронул нежный и робкий взгляд ее карих глаз. «Мне кажется, сударыня, — сказал он, — судя по нашему разговору с лордом Фаунтлероем, что будущий граф Доринкорт будет думать о других не меньше, чем о самом себе. Хотя он еще совсем ребенок, но, я думаю, на него можно в этом смысле положиться». Миссис Эроль пошла за Цедриком и привела его снова в гостиную. Мистер Хевишем слышал, как он по дороге говорил матери: «Это суставной ревматизм, самый ужасный. Он все время беспокоится об уплате за квартиру. И это, по словам Бриджит, только ухудшает его болезнь. И Пат мог бы получить место в лавке, если бы у него была приличная одежда». Мистер Хевишем заметил, что лицо его было очень озабочено, когда он вошел в комнату. Он был огорчен за Бриджит. «Мама сказала, что вы зовете меня», — обратился он к мистеру Хэвишему. «Я разговаривал с Бриджит». Мистер Хэвишем посмотрел на него как-то нерешительно и колеблясь. Мать Седрика была права. Он был совсем маленьким ребенком. «Граф Доринкорт», — начал он и запнулся, невольно бросив взгляд на миссис Эроль. Вдруг мать встала на колени перед сыном и, нежно обняв его, сказала: «Цедди, граф твой дедушка, он папа твоего папы. Он очень, очень добрый. Он любит тебя и хочет, чтобы ты любил его, потому что его сыновья, которые были его мальчиками, уже умерли. Он желает, чтобы ты был счастлив и делал счастливыми других людей. Он очень богат и хочет, чтобы у тебя было все, что ты пожелаешь». Он сказал это мистеру Хэвишему и дал ему для тебя очень много денег. Ты теперь можешь дать из этих денег Бриджит, чтобы заплатить за квартиру и купить все нужное для Микеля. Разве это не хорошо, Цэдди? Разве он не добрый человек?» И она поцеловала круглую щечку мальчика, который весь раскраснелся от неожиданности. «Я могу получить эти деньги сейчас?» — воскликнул он, смотря то на мать, то на мистера Хэвишема. «Можно отдать их теперь же? А то она собирается уходить». Мистер Хэвишем вручил ему деньги, 5 новеньких бумажек. И Цэдди со всех ног бросился вон из комнаты. «Бриджит, подождите минутку. Вот вам деньги. Это для вас. Вы можете теперь заплатить за квартиру. Дедушка мне их прислал. Это вам и Микелю!» Услышали они его возгласы, доносившиеся с кухни. «Ох, мистер Цэдди!» — чуть не с ужасом воскликнула Бриджит. «Ведь тут $25. Где ваша мама?» «Мне придется пойти на кухню и разъяснить ей, в чем дело», — сказала миссис Эроль. Она ушла, и мистер Хэвишем остался один в комнате. Он подошел к окну и стал задумчиво глядеть на улицу. Он невольно представил себе в эту минуту графа Доринкорта, сидящего в своей большой, роскошной, но мрачной библиотеке, старого, страдающего подагрой, окруженного величием и роскошью, но совершенно одинокого. Его никто не любил, может быть, потому, что во всю свою долгую жизнь он сам никого не любил, кроме себя. Гордый, себелюбивый и злой, он так был занят графом Доринкортом и его удовольствиями, что ему не хватало времени думать о других. Все его богатство, все его могущество, все преимущества его знатного имени и положения должны были в его глазах служить только для того, чтобы доставлять удовольствие и наслаждение графу Доринкорту. И вот теперь, в старости, эта вечная погоня за удовольствиями и эгоизм оставили ему Лишь расстроенное здоровье, постоянную раздражительность, отвращение к людям, которые, в свою очередь, тоже не любили его. Несмотря на весь его блеск, в целой Англии не нашлось бы более непопулярного человека, чем граф Доринкорт. Трудно представить себе более одинокого человека. Он мог, если бы захотел, наполнять свой замок гостями, задавать блестящие обеды и устраивать роскошные охоты. Но в душе он сознавал, что гости, принявшие его приглашение, не любят его, боятся его сердитого лица и саркастических злых замечаний. Жестокий по натуре, он с тайным наслаждением насмехался над людьми, конфузил их при каждом удобном случае, в особенности тогда, когда перед ним были люди гордые, застенчивые или самолюбивые. Мистер Хэвишем хорошо знал его жестокий и злой характер и думал о нем, стоя у окна и смотря на тихую узкую улицу. И перед ним встал в виде резкого контраста образ прелестного, жизнерадостного мальчика, сидящего в большом кресле и невинно рассказывавшего ему разные истории о своих друзьях, о Дике и о продавщице яблок. Он думал также о том огромном богатстве, о тех великолепных имениях, о том могуществе, которые со временем окажутся в пухлых ручонках маленького лорда Фаунтлероя, так глубоко засовывающего их в карманы. «Да, это совсем не то», — думал он про себя. «Это совсем не то». Миссис Эрроль и Цедрик скоро вернулись. Мальчуган был очень возбужден. Он уселся в кресло между матерью и адвокатом и принял одну из своих причудливых поз, обняв колени руками. Он был полон радости по поводу счастья и восторга Бриджит. «Знаете, ведь она заплакала от радости!» — воскликнул он. «Я не знал до сих пор, что люди могут плакать от радости. Мой дедушка должно быть очень добрый человек. Я не знал, что он такой добрый. Я никогда не воображал, что так приятно быть графом. Я почти рад. Я почти совсем рад, что тоже стану графом».